Глава 32, в которой заканчиваются морские похождения мистера Изи. Рибьера направилась к берегу, когда же наступила темнота, обошла фрегат и пустилась в Палермо. На следующее утро, когда взошло солнце, никого не было видно. Плавание было удачное, погода стояла прекрасная, и призы не отставали от бригантины. На 16-й день Рибьера со своим караваном бросила якорь в гавани Палермо. Дон Филипп и Дон Мартин, извещенные заблаговременно и узнавшие судно Джека по синему флагу с надписью «Рибьера», вывешенному на грот-мачте, явились на борт и поприветствовали Джека еще прежде, чем якорь Рибьеры погрузился в голубые волны. Они сообщили, что здоровье Агнессы и стариков в удовлетворительном состоянии. Исчезновение отца Томмазо возбудило большое недоумение, но поиски не привели ни к чему, и в конце концов решено было, что он убит бандитами. Некоторые из них были арестованы и сознались, что однажды они захватили монаха с мешком денег. В какой именно день, они не могли вспомнить. Когда санитарный дозор освидетельствовал Рибьеру, Джек поспешил на берег с Доном Филиппом и его братом и снова очутился в обществе Агнессы, которая, по мнению нашего героя, стала еще краше за время его отсутствия. Влюбленным молодым людям всегда так кажется, если отлучка была не слишком продолжительна. Призы были проданы, и деньги разделены к общему удовольствию, так как выручена была гораздо большая сумма, чем ожидали. Мы должны обойти молчанием споры между Доном Рибьера и его супругой, просьбы Джека о немедленной свадьбе, нежелание матери расставаться с дочерью, семейные совещания, приготовления к свадьбе и прочие подробности. Спустя месяц после своего приезда Джек женился и был счастлив по меньшей мере целые сутки. Дон Филипп и Дон Мартин взяли отпуск, чтобы проводить в Англию сестру и ее мужа. Но, уступая просьбам стариков, Джек остался в Палермо еще на месяц. А затем был плач и прощание, и поцелуи, и, наконец, Рибьера, каюты которой были приготовлены для помещения молодых, отплыла в Мальту, так как Джек решил навестить губернатора. Через 4 дня они бросили якорь в Валлетской гавани, и Джек увидел своего старого друга, который очень обрадовался его посещению. Он послал свою яхту за мистрис Изи, которая была помещена в лучших апартаментах губернаторского дворца. Пробыв на Мальте несколько дней, Джек отправился дальше. Остановился на сутки в Гибралтаре, где были получены и разделены призовые деньги за испанскую канонерку, а затем направился в Англию, куда прибыл без всяких приключений через 3 недели. Так закончилось последнее плавание мичмана Изи. В гостинице на берегу Джек встретил доктора Миддельтона. Не успел он представить ему свою жену, как слуга доложил, что какая-то леди желает видеть мистера Изи. Леди, впрочем, не дожидалась, пока ее пригласят войти, а сама явилась вслед за слугой. При виде ее внушительных размеров Джек решил, что это, наверное, мистрис Оксбелли, и не ошибся. «Скажите, пожалуйста, сэр, кто вам позволил утащить моего мужа?» — воскликнула леди, багровая от гнева. «Избави меня, Бог, утащить вашего супруга, мистрис Оксбелли. Для этого он тяжеловат». «Да, сэр, это немногим лучше похищения детей, а есть закон против похищения детей. Я пришлю к вам моего адвоката, будьте покойны». «Неужели вы считаете своего мужа дитятей, мистрис Оксбелли?» — спросил Джек, смеясь. «Ладно, сэр, увидите. Будет вам уже. Где он теперь?» «Он на корабле, мистрис Оксбелли, и будет в восторге, когда увидит вас. Ну, я не совсем уверена в этом. Ему очень хочется увидеть маленького Билли, — сказал Гаскайн. Откуда вы знаете о Билли, молодой человек? И еще более хочется попасть поскорее на берег, мистрис Оксбелли. Ему надоело спать одному. А, так он обо всем рассказал. Прекрасно, очень хорошо, — воскликнула леди в бешенстве. Но, — сказал Изи, — мне очень приятно сообщить вам, что из своего жалования и призовых денег он привез домой 500 фунтов. 500 фунтов? Это утешительно, голубчик мой. Но уверены ли вы в этом? Это совершенно верно, подтвердил Гаскайн. 500 фунтов? Это утешительно, голубчик мой. Как я рада его увидеть! «Ну, мистер Изи, с вашей стороны жестоко было увести его от меня, но все к лучшему в этом мире». «Какая красотка ваша жена, мистер Изи! Но я не хочу быть навязчивой, прошу прощения. Где теперь ваше судно, мистер Изи?» «Входит в гавань», — сказал Гаскайн. «Вас перевезут за 2 пенса, если поторгуетесь». 500 фунтов!» — повторила мистрис Оксбелли, гнев которой совершенно остыл, и удалилась, сделав реверанс. Мы приближаемся теперь к концу похождений нашего героя. В тот же день молодые отправились в Форест-Гиль, где все было приготовлено для их приема. Матросы-ребьеры разместились по военным кораблям, бригантина была продана, мистер Оксбелли вернулся в лоно семьи в общество своей супруги и маленького Билли. Как они делили в дальнейшем супружескую кровать, мы не имеем сведений. Дон Филипп и Дон Мартин, прожив 2 месяца в Англии, вернулись в Палермо. Агнесса приняла религию своего мужа, оказалась доброй и любящей женой и нежной матерью 4 детей, 3 мальчиков и девочки. Джек примкнул к прогрессивной партии и в качестве члена парламента содействовал расширению избирательных прав, отмене хлебных законов и другим мерам, направленным в пользу трудящихся масс. Мести с достоинством исполняет обязанности мажордома. Гаскайн дослужился до капитана 1-го ранга, и сохранил тесную дружбу с нашим героем. Тут и конец истории Мичмана Изи.